Глава 15. Почти минуту я задумчиво смотрел на князя, краем глаза отмечая, как ерзает на своей постели Софья. Самого Романова и его семью я знаю гораздо лучше, нежели того же Огнева, но так или иначе никакой конкретики в занимаемом им месте в обществе и отношении к ним императора я не знал. Знаете, это настолько неожиданное предложение, что я не могу ответить на него, не обдумав все тщательнейшим образом. Немного помедлив, ответил я. Тем более, как я уже говорил вам ранее, у меня уже заключена помолвка, и разрывать ее и тем самым обрывать все отношения с семьей, предложившей мне ее, в мои планы не входит. Немного слукавил я, внимательно разглядывая князя, на лице которого не дрогнул ни один мускул. Хорошая это выдержка или разочарование моим ответом, я так до конца и не понял. «Я могу поинтересоваться, что это за род, о котором ты говоришь?» Немного повысив голос, произнесла Софья. «Нет». Я повернулся к ней и встретился с разгневанным взглядом, в котором читалось довольно многое. К примеру, я четко увидел там сдирание с себя кожи и медленное сожжение на костре вместе с моей второй невестой. «Это довольно разумно. Впрочем, другого я от тебя и не ожидал», — сосредоточенно кивнул князь. «Ответ на подобное предложение действительно не стоит давать в торопях. Думаю, времени до ужина вполне для этого достаточно», — подытожил Романов, поднимаясь со стула, тем самым показывая, что разговор на этом закончен. Я также поднялся со своего места, пожал протянутую руку князя, кивнул Софье и вышел из палаты. Ну и дела. Я вышел в коридор, из которого тут же в палату протиснулись оба охранника, закрывая за собою дверь. Если о сделке с Огневым нужно было несколько раз еще подумать, то рушить отношения с Романовым точно в мои планы не входило. Все же он довольно много для меня сделал, и я знал, что может сделать гораздо больше. Но вот Софью я тоже знал довольно неплохо, и нужно было действительно подумать, прежде чем нырнуть в этот рыжий неконтролируемый омут с головой. Хорошо все-таки, что моему телу 16, хоть отсрочку в несколько лет получил. Я потер глаза, все же отмечая, что усталость и бессонные ночи дают о себе знать. Был бы тут Миша, можно было бы попросить наварить мне что-нибудь бодрящего, чтобы не отрубиться в самый ответственный момент. Перестройка организма, она такая, периодически требует перезагрузки. Я решил, что немного отдохнуть все же не помешает, поэтому двинулся в сторону своей комнаты, надеясь, что на своем пути я больше никого не встречу. На удивление, коридор был пуст, поэтому я беспрепятственно прошел к комнате и, прошмыгнув мимо охранников на входе в крыло, скрылся за дверью. Однако не успел я скинуть с себя пиджак, как услышал робкий стук в дверь и последующую за ним возню, несколько ударов, сдавленный всхлип и приглушенные голоса. Тихо выругавшись, я распахнул дверь, не дожидаясь, пока ее выломают, а судя по доносившимся из коридора звукам, это могло произойти с минуты на минуту. «Извините, этот человек пытался пройти к вам, пробравшись через окно в столовую для прислуги», — развел руки в стороны один из двух охранников, кивком головы указывая на мужчину, которого держал его коллега. «Дмитрий, негодник, прикажи этим варварам меня отпустить!» Серж, одетый в костюм, напоминающим одеяние ниндзя, пытался вырваться из рук охранника, который, в свою очередь, не применял дополнительной силы, чтобы не ранить незваного гостя. «Вы оставите синяки! Знаете, какая чувствительная у меня кожа!» «Что вы тут делаете?» Я скрестил руки на груди, пристально разглядывая понемногу переставшего дергаться под моим взглядом мужчину. «Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», — широко улыбнулся Серж. «И вы туда же», — вырвалось у меня против воли. «Знаете, у меня такое уже сегодня было. Повторять желанием не горю». «Кто-то еще посмел сделать вам предложение, кроме меня?» — надул обиженно губы модельер. «Это ни в какие ворота не лезет. Я пришел сюда первым, и я точно об этом знаю». Он топнул ногой, попав каблуком по ноге охранника, который, не ожидая подобного, наклонился, и тут же получил в нос затылком от дергающего своей головы во все стороны Сергея. «Так, отпустите его», — Махнул я рукой, хотя первым моим желанием было попросить, чтобы его выкинули из того самого окна, через которое он умудрился пробраться. «И научитесь, пожалуйста, скручивать нарушителей, а то сами убьетесь и их придушите». Я покачал головой, понимая, что сейчас тут самый настоящий проходной двор. Поэтому охрана на воротах, ничего в публичной личности не заподозрив и не найдя его в списке нежелательных личностей, вполне спокойно могла пропустить его внутрь, где охраны у каждого из гостей в разы больше, чем находится стандартно в поместье. «Подайте мне вещи, которые вы посмели отобрать», – деловито приказал Серж охранникам, как только оказался свободен от захвата. «Может, ты просто скажешь, что хотел, и пойдешь уже по своим модельерным делам?» Без особой надежды уточнил я, разглядывая огромный чемодан, который передают Сержу, и обдумывая, как он смог заползти с ним по стене и пробраться через окно. Все же сильное желание порой творит чудеса лучше эликсиров. «Да я ненадолго», – прокряхтел Серж, с трудом занося чемодан в мою комнату. «5 минут и все». «Мы его проверили. Ничего противозаконного там нет». Сочувственно посмотрел на меня охранник, козырнул и отошел от моей двери, параллельно связываясь с кем-то по инфопланшету. Вернувшись в комнату, я сел за стол за столом, внимательно разглядывая суетившегося в центре комнаты мужчину. Он поставил чемодан на пол и встал передо мной, гордо вздернув подбородок. После чего дернул несколько завязок на одежде, и его скрытный костюм расправился и превратился в широкие черные штаны и свободную рубашку. В целом, все смотрелось бы даже красиво, если бы не дурацкие стразы и каблуки. «Я могу говорить?» – зачем-то уточнил он. «Будьте так добры, начинайте уже!» – махнул я рукой, подозревая, что отдохнуть мне до ужина точно не дадут. «Дмитрий, вы сделали так много за последнее время, спасли этих страшных детей. В смысле, спасли бедных детей от страшной смерти. И что еще важнее, вы спасли меня от краха и разорения. Но сейчас вы можете спасти меня от утихающей известности и снова дать тот глоток жизни, который сможет поднять меня на ту вершину, которую я до недавнего времени занимал». «Нет», — ответил я, вообще не понимая, о чем он говорит. Но вдаваться в подробности никакого желания не было. Поэтому я молча встал, взял его за локоть и потащил к выходу. «Жаль, что вам пора. Всего доброго». «Вы даже не выслушали мое предложение!» Он обиженно тряхнул головой и ухватился за шкаф, от которого я, на удивление, не смог его сразу оторвать. «К тому же, если вы не отпустите, я буду кричать!» «Кричите?» – разрешил я, потащив дальше модельера вместе со шкафом. «Меня поймут». «Тогда я начну стонать!» – нашелся Серж. «Представляете, что о вас подумают?» «Ладно, предлагай!» Вздохнул я и отпустил модельера. «У тебя 5 минут. Не уложишься. Будешь сначала кричать, а потом стонать над своей сломанной ногой в коридоре». «Я видел вас в новостных сводках. Это какой-то ужас, кошмар, удар в самое мое сердце. И увидев вас сейчас, я нахожусь в предобморочном состоянии». Немного отдышавшись, продолжил свое представление Серж. «Ответьте мне честно. То, что на вас надето, вы отобрали у последнего бездомного на окраине? И вы действительно хотите появиться в таком виде на ужине перед его императорским высочеством, имея в близких друзьях такого гения, как я? Я не могу этого допустить. Моя душа просто покинет меня от разочарования и стыда, если вас будут чествовать на всю империю в том наряде, что вы сейчас носите». Он всплеснул руками и внезапно ринулся ко мне, довольно быстро и профессионально расстегивая на мне рубашку. «Руки от аристократа убрал!» Рявкнул я, когда понял, что не могу отлепить от себя модельера, не причинив ему вреда. Ведь он с фанатичным блеском в глазах практически срывал с меня единственную приличную одежду, которая у меня была в поместье. От неожиданности он замер и сделал шаг назад, поднимая руки. «То есть, как я понял, ты хочешь предложить мне одежду? Если так, то показывай, что там у тебя». «Просто одежду?» – закатил он глаза. «Просто одежду?» – рассмеялся истерическим хохотом модельер. «Просто одежду не надевают на прием императорской семье. Это не просто одежда». «Хорошо, я понял. «Это предложение я принимаю». Без колебаний согласился я, срывая с себя остатки разорванной рубашки и выкидывая их в ведро для мусора. В этом он был прав. На ужин в приличном обществе в костюме с чужого плеча точно идти не стоило. «Только у меня будет к тебе ответная просьба», — сразу добавил я открывшему рот Сержу. «Я прекрасно понимаю, что это будет отличная реклама для твоего магазина и для тебя лично. Я не удивлюсь, что ты еще дашь пару интервью, отмечая, что этот наряд сделан твоим творческим гением». «Я согласен», — широко улыбнулся он. «Только в ответ на услугу». На удивление он выглядел довольно серьезным и собранным, что было для него нехарактерно. «Нет. Моя просьба в обмен на то, что я появлюсь в наряде твоего производства». Сразу осадил я Сержа. «Если ты что-то еще меня попросишь, то снова будешь мне должен». «Это справедливо», — признал модельер. «Тогда, может, я сразу озвучу и просьбу, чтобы все сразу обсудили?» И после моего кивка продолжил. «После вашего последнего визита ко мне у меня родилась гениальная идея на предстоящий показ в Москве, и мне совершенно некого поставить на подиум главной звездой коллекции. Но, глядя на вас, я понял, что нашел эту самую звезду, которую мне так не хватало. Высокий, стройный, при этом мускулистый и аристократично бледный, с первыми боевыми шрамами. Вы станете звездой!» «Показ, говоришь?» – задумался я. «Ладно, но при условии, что вечер будет благотворительный, мне как раз для дальнейших планов нужно устроить что-то такое». «И это не все», – оборвал я поспешившего согласиться модельера. «Это не цена, а условие. Цену я назову позже, как и то, на что именно пойдут благотворительные сборы». «Это не важно, я согласен», – замотал головой Серж, протягивая руку. «Но вы даже не знаете, во что впутываетесь», — усмехнулся я, мысленно содрогаясь от того, что предлагает мне Серж. «О, поверьте, вы тоже?» — как-то злобно оскалился модельер, на секунду потеряв самообладание. «Нет-нет, вы не подумайте. Это будет всего на один, максимум на два вечера, и все цивильно». Быстро поправил себя Серж, понимая, что его слова прозвучали несколько зловеще. Он подошел к чемодану, открыв который, из него буквально начала вываливаться одежда. Как именно он затолкал туда столько вещей, оставалось для меня загадкой. «У меня уже были ваши мерки, поэтому я насобирал несколько вариантов, закончить которые по фигуре можно довольно быстро, тем более вы за такой короткий промежуток времени довольно преобразились». Он скептически осмотрел одежду, начиная раскидывать в хаотичном порядке их в две кучи, проводя тем самым некую только ему понятную сортировку. «Мне нужна ваша помощь для одного человека». Решил я вернуться к своей просьбе, пока ничего меня не отвлекало, а Серж случайно не забыл, что он должен мне за то, что я выйду в созданном им наряде. «Он, можно сказать, тоже своего рода модельер, только работает с более грубыми тканями. Больше для повседневной носки». Даже несмотря на чехарду событий, произошедших за последнее время, я помнил об обещании Владимиру, которое дал ранее. Ведь и без его ответа я знал, что он ухватится за любую возможность покинуть окраину и перебраться в столицу. «Можете не продолжать. Кажется, я понял, о ком вы говорите». Он выпрямился и вытер несуществующие капли пота со своего лба. «Я сразу же отметил качество и стиль работы в той куртке, которая была на вас в последнюю нашу встречу. Довольно оригинально и даже немного перекликается с той идеей, которая не дает мне в последнее время спать по ночам. Вы хотите, чтобы я взял его под свою протекцию?» «Можно сказать и так, но тут есть одна проблема. Этот человек с окраины Твери», — уточнил я. «Соответственно, ему нужно будет сделать документы, разрешение на работу и все, что потребуется». «Боже, такой талант прозябает в этом чудовищном мире мрака и безысходности? Вопиющее безумие!» На минуту отвлекся Серж, чтобы показательно схватиться за сердце. Впрочем, через несколько секунд он уже вернулся к работе. «Конечно, я могу все это сделать. У меня есть мастерская недалеко от окраины. Но первое время сгодится, а дальше посмотрим, насколько мы сработаемся. деловито ответил он, протягивая мне одну из рубашек. «Так просто?» Я взял в руки протянутую одежду, накидывая ее на себя. «Конечно. Буквально так же просто, как вам было ответить мне «да» на мое предложение», — всплеснул он руками. «Надеюсь, мы оба не пожалеем», — с улыбкой ответил я, примеряя очередную, точно такую же рубашку, как ту, что забраковал Серж несколько минут назад. «Ну вот и отлично», — кивнул модельер, вновь меняя мне рубашки. «Так, это не подходит. Вот следующее. Оно на четверть тона темнее». Прошло, наверное, около часа жутких мучений, во время которых я мерил всевозможные и, как мне показалось, совершенно неотличимые друг от друга вещи, пока, в конце концов, модельер не остался доволен получившимся результатом. «Чем этот костюм отличается от того, что я мерил в самом начале?» Попытался я в последний раз понять сущность модельного искусства. «Ради вашего блага, я сделаю вид, что не расслышал», — махнул рукой Серж, собирая отобранные вещи. «Все, я пошел работать. Через час ваш наряд будет готов. Вы будете блистать в нем, словно мужественный рубин среди изнеженных и фальшивых страз, заставляя мужчин завидовать и ревновать, а женщин от восхищения пользоваться нашатырем, чтобы привести себя в чувство. Вы точно не разрешите подвести себе глаза?» «Ногу сломаю», — напомнил я Сержу свое обещание. «А с другой стороны, оно вам и не надо», — тут же отскочил от меня модельер. «Мне и самому эта новая мода не по душе». С этими словами он выпорхнул из комнаты, скрывшись в неизвестном направлении, оставив полный бардак в моей комнате и даже не подумав хотя бы немного за собой прибраться. До ужина оставалось еще несколько часов, поэтому я решил провести его с пользой и в полном одиночестве, поклявшись больше никому не открывать дверь даже под угрозой смерти. Двух предложений мне более чем достаточно, поэтому если в какой-то голове родится еще одно, то я без зазрения совести его проигнорирую. Я придвинул к себе инфопланшет и начал вчитываться во всю информацию, которую только мог найти про князя Огнева и князя Романова. Примерно в то же самое время в апартаментах цесаревича Александра Меньшикова. «Простите, ваше императорское высочество». После короткого стука в рабочий кабинет вошел мужчина лет 40 в строгом повседневном костюме. Личный секретарь цесаревича Александра дождался момента, когда Меньшиков оторвется от изучения каких-то бумаг и поднимет на него свой пронзительный взгляд. «Князь Огнев просит незапланированную аудиенцию, пользуясь случаем вашего нахождения в поместье князя Романова». «Он озвучил причину». Устало откинулся мужчина на спинку стула и потер глаза. «Или, как всегда, отделался общими словами?» «Как всегда, проницательно, ваше высочество», — усмехнулся секретарь. «Он только сказал, что дело личное, которое он никоим образом не может решить самостоятельно без заверения императорской семьи». «Чёрт с ним, пускай заходит», — глубоко вздохнул цесаревич и с каким-то видимым облегчением отодвинул в сторону бумаги. «Всё равно я уже на второй круг всё перечитываю». Секретарь скрылся за дверью, через которую тут же вошел князь Огнев. Он поклонился и прошел внутрь, замерев перед столом цесаревича, не решаясь садиться без разрешения. «Присаживайтесь». После максимально долгой паузы, которую дозволял этикет, произнес Меньшиков. «С чем пожаловали, князь?» «Ваше императорское высочество», — начал Огнев, доставая из папки несколько бумаг, которые он положил на стол перед собой. «Как вам известно, Дмитрий Морозов, проявив недюжую смелость и отвагу, спас не только мою дочь, но и ряд других благородных юношей и девушек. Я взял на себя смелость предложить вам наградить его по заслугам и представить к награде в виде присвоения титула барона княжества Смоленского». «Так в чем же проблема? Подобные назначения не требуют согласования императора», — проговорил цесаревич, не притронувшись к документам и внимательно рассматривая князя. «Вы хотите что-то еще?» Князь Огнев едва заметно поежился, но довольно быстро взял себя в руки и снова вернул себе невозмутимый вид. Это было достойно восхищения, ведь взгляд цесаревича Александра практически всегда вызывал более бурную реакцию у окружающих. Даже у тех, кто практически на равных мог говорить с самим императором. Александр был бы достойным наследником престола, если бы не очередность рождения, которая делала это практически невозможным. Но, тем не менее, он был сильнейшим магом, по силе с которым мог соперничать только его собственный отец. И об этом, как бы ни старались это скрыть в императорской семье, весь Совет 13 прекрасно знал. И небезосновательно опасался младшего сына главы империи, отличающегося бескомпромиссностью в делах, связанных с государственной безопасностью. Одного из князей, допустившего воровство в императорской гвардии, Александр сжег прямо на главной площади его княжества, не забыв, кстати, после этого отправить счет его супруге за 3 испорченных клумбы, которые пострадали во время казни. «Я не хочу предлагать ему вассалитет», — пояснил князь Огнев. «Так что он будет вольным бароном, а это следует согласовать с представителем императорской семьи». «Хорошо, это достойная награда за спасение дочери», — кивнул цесаревич и подождал, пока Огнев пододвинет ему документы. «О своем решении и новом титуле Морозова я сообщу всем за ужином. Если, конечно, не найду в предоставленных вами документах ошибки. Что-то еще?» «Нет, ваше императорское высочество». Князь Огнев быстро поднялся и, поклонившись, удалился из комнаты, в которую тут же вошел секретарь. «Князь Романов просит об аудиенции». Немного раздраженно отрапортовал мужчина, недовольный потоку просителей, потому как он всегда знал, что ничего, кроме прошений и требований, от князей ждать не приходится. «Дело неотложное, причины личные. Впрочем, как и всегда». «Пускай зайдет», — усмехнулся каким-то своим мыслям молодой цесаревич, откладывая бумаги в сторону, так и не поставив свою подпись. «Думаю, это будет забавно». «Ваше императорское высочество». В кабинет вошел хозяин поместья и, поклонившись, дождался приглашения присесть. Он занимал влиятельное место в совете, но всегда поддерживал идеи цесаревича больше других, несмотря на свою закостенелость и возраст. Потомственному военному импонировала резкость и забота об отечестве, проявляемая Александром. «Излагайте», — кивнул цесаревич, глядя на Романова своим жутким взором. Однако князь выдержал его взгляд и, как ни в чем не бывало, положил на середину стола несколько бумаг. «Я хочу в качестве награды за спасение сына и Софьи Голицыной предоставить титул барона Тверского княжества Дмитрию Морозову». Сразу перешел к делу князь Романов, что было для него нехарактерно. «Думаю, выдать за него племянницу, так что прошу разрешения на то, чтобы он был вольным». «Занятно выходит». Цесаревич усмехнулся и взял в руки протянутые бумаги, внимательно их изучая. «О своем решении я сообщу за ужином», — ответил он отстраненно Романову. Старый военный сразу же поднялся и, поклонившись, вышел из комнаты. «А этот парень неспроста пользуется такой популярностью. Думаю, это можно повернуть во благо». Цесаревич еще несколько минут смотрел в бумаги невидящим взглядом, после чего, набрав на планшете чей-то номер, произнес, как только ему ответили: «Князя Головина и карту в мой кабинет. Срочно!»